на лето в Гапсаль. Этот отъезд в то время, как общее горе должно было объединить семью, истолковывался, разумеется, по-разному. Император, говорят, выказал сильное неудовольствие. Я вскоре имела возможность сама в этом убедиться, сначала по нескольким фразам, вырвавшимся у великой княжны Марии Александровны, а затем и по словам самого императора, сухо и резко отвечавшего на расспросы о наследнике. Можно ли было всерьез осуждать последнего, скрывшегося в подобной ситуации, которая с каждым днем становилась все более двусмысленной и которую он знал, как никто? Я не уехала вместе со всеми в Царское, поскольку не знала, имею ли я теперь право следовать за двором, как при императрице. Но государь, узнав об этом, немедленно пригласил меня приехать, не желая ничего менять в установленном порядке. Через несколько дней мы получили официальные извещения от императора, что за нами сохраняются все наши прежние привилегии: апартаменты в Зимнем дворце, летние резиденции в различных царских дворцах на наш выбор, экипажи и прочее. В Царском я проводила все дни около моей великой княжны, неутешное сердце которой находило живой отклик в моем, переполненном тем же горем. Мы не могли говорить ни о чем другом, кроме нашей дорогой государыни. Все 40 дней, каждое утро, мы стояли обедню в маленькой походной церкви, устроенной рядом с покоями государыни 2 года назад, когда она заболела в Царском селе. Старшие великие князья ходили к обедне лишь изредка, занятые службой. Но великая княжна и ее младшие братья Сергей и Павел не пропускали ни одной, твердо желая выполнить волю своей матери. Между нею и тремя младшими была особая близость и, так сказать, совершенно исключительный ток нежности. По истечении 40 дней я имела счастье причаститься в этой же церкви, где вскоре предстояло свершиться другой церемонии, совсем иного рода. Постепенно жизнь стала возвращаться в прежнее русло. Естественно, центром ее стала великая княжна. Император обедал у нее и вечером приходил к ней на партию в вист. Она даже взяла на себя обязанность рассылать приглашения, которыми не желал обременять себя император. Малочисленные партнеры менялись в зависимости от того, кто находился в Царском, но основной список оставался неизменным. Графы Адлерберг, Перовский, Ларис Меликов, Эдуард Баранов, князь Суворов, Вердер и Озеров. Примечание. Перовский Борис Алексеевич, 1815-1881, член Государственного совета. В 1860-62 годах состоял воспитателем при сыновьях Александра II, Александре и Владимире. Баранов Эдуард Трофимович, 1811-1884, граф, генерал-адъютант, член Государственного совета. Вердер Бернгард Франц Вильгельм, 1823-1907, генерал-лейтенант германской армии, военный уполномоченный в Петербурге, 1869-1886, посол в России, 1892-1895. Суворов Александр Аркадьевич, 1804-1888, граф, внук Александра Васильевича Суворова, генерал-адъютант. Конец примечания. Все эти господа собирались по очереди, лишь великий князь Алексей бывал почти каждый вечер. Общество великой княжны состояло единственно из ее младших братьев, двух приятельниц, графини Перовской и меня в те дни, когда я не играла партию с императором.